В ноябре 1836 года Пушкин вместе с Матюшкиным был у Яковлева в день его рождения. Еще тут был князь Эристов, воспитанник второго курса, и больше никого. Михаил Яковлев, лицейский товарищ Пушкина, родился 19 сентября. Очевидно, праздновался не день его рождения, а день ангела, 8 ноября. Пушкин явился последним и был в большом волнении. После обеда они пили шампанское. Вдруг Пушкин вынимает из кармана полученное им анонимное письмо и говорит: «Посмотрите, какую мерзость я получил». Яковлев, директор типографии второго отделения собственного Его Величества канцелярии, тотчас обратил внимание на бумагу этого письма и решил, что она иностранная, и по высокой пошлине, наложенной на такую бумагу, должна принадлежать какому-нибудь посольству. Пушкин понял всю важность этого указания, стал делать розыски и убедился, что эта бумажка голландского посольства. Грот. Со слов лицейского товарища Пушкина Матюшкина. В то время несколько шалунов из молодежи, между прочим, у руссов Опочинин, Строганов, мой кузен, стали рассылать анонимные письма по мужьям-рогоносцам. В числе многих получил такое письмо и Пушкин, князь Трубецкой. Вообще говоря, это низкое и неосновательное оскорбление вызвало негодование. Но, повторяя, что поведение моей жены было безупречно, все говорили, что поводом к этой клевете послужило настойчивое ухаживание за нею господина Дантеса. Я не мог допустить, чтобы имя моей жены в такой истории связывалось с именем кого бы то ни было. Я поручил сказать это господину Дантесу. Барон Геккерен приехал ко мне и принял вызов за господина Дантеса, попросив отсрочки на 2 недели. Пушкин графу Бенкендорфу, 21 ноября 1836 года. Вызов Пушкина не попал по своему назначению. В дело вмешался старый Геккерен. Он его принял, но отложил окончательное решение на 24 часа, чтобы дать Пушкину возможность обсудить все более спокойно. Найдя Пушкина по истечении этого времени непоколебимым, он рассказал ему о своем критическом положении и затруднениях, в которые его поставило это дело, каков бы ни был исход. Он ему говорил о своих отеческих чувствах к молодому человеку, которому он посвятил всю свою жизнь с целью обеспечить ему благосостояние. Он прибавил, что видит все здание своих надежд разрушенным до основания в ту самую минуту, когда считал свой труд доведенным до конца. Чтобы приготовиться ко всему могущему случиться, он попросил новые отсрочки на неделю. Принимая вызов от лица молодого человека, то есть своего сына, как он его называл, он тем не менее уверял, что тот совершенно не подозревает о вызове, о котором ему скажут только в последнюю минуту. Пушкин, тронутый волнением и слезами отца, сказал: «Если так, то не только неделю. Я вам даю 2 недели сроку и обязуюсь честным словом не давать никакого движения этому делу до назначенного дня и при встречах с вашим сыном вести себя так, как если бы между нами ничего не произошло». Итак, все должно было остаться без перемены до решающего дня. Начиная с этого момента, Геккерен пустил в ход все военные приемы и дипломатические хитрости. Он бросился к Жуковскому и Михаилу Вельегорскому, чтобы уговорить их стать посредниками между ним и Пушкиным. Их миролюбивое посредничество не имело никакого успеха. Князь Петр Андреевич Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу. 14 февраля 1837 года. Пушкин, преследуемый анонимными письмами, писал Геккерну, кажется, через брата жены своей, Гончарова, вызов на поединок. названный отец Геккерна, старик Геккерен, не замедлил принять меры. Князь Вяземский встретился с ним на Невском, и он стал рассказывать ему свое горестное положение. Говорил, что всю жизнь свою он только и думал, как бы устроить судьбу своего питомца, что теперь, когда ему удалось перевести его в Петербург, вдруг приходится расстаться с ним, потому что, во всяком случае, кто из них не убьет друг друга, разлука несомненна. Он передавал князю Вяземскому, что он желает сроку на 2 недели для устройства дел, и просил князя помочь ему. Князь тогда же понял старика и не взялся за посредничество, но Жуковского старик разжалобил, при его посредстве Пушкин согласился ждать 2 недели. Бартенев, со слов князя Петра Андреевича Вяземского. 6 ноября Гончаров, брат Натальи Николаевны, у меня в Царском селе. Моя поездка в Петербург. К Пушкину. Явление Геккерна. Мое возвращение к Пушкину. 7 ноября. Я поутру у Загряжской, Екатерины Ивановны, тетки Натальи Николаевны Пушкиной. От нее к Геккерну. Мои предшественники. Неизвестность, совершенная прежде бывшего. Открытие Геккерна. О любви сына к Катерине, Гончаровой, сестре Натальи Николаевны. Моя ошибка насчет имени. Открытие о родстве. О каком родстве идет речь, остается неясным. О предполагаемой свадьбе. Мое слово. Мысль все остановить. Жуковские конспективные заметки. Геккерен, между прочим, объявил Жуковскому, что если особенное внимание его сына к госпоже Пушкиной и было принято некоторыми за ухаживание, то все-таки тут не может быть места никакому подозрению, никакого повода к скандалу, потому что барон Дантес делал это с благородной целью, имея намерение просить руки сестры госпожи Пушкиной, Катерины Николаевны Гончаровой. Отправив с этим известием к Пушкину, Жуковский советовал барону Геккерену, чтобы сын его сделал как можно скорее предложение свояченице Пушкина, если он хочет прекратить все враждебные отношения и неосновательные слухи. Данзас. По записи Амосова. Сватовство Дантеса к Екатерине Николаевне Гончаровой было для всех неожиданностью. Данные, приводимые Вересаевым, свидетельствуют об этом. Свидетельствует о том же и обнаруженная позднее семейная переписка Карамзиных. Но самые последние изыскания делают это сватовство объяснимым и в то же время совершенно необычным. За 2 недели до сватовства к Екатерине Николаевне Гончаровой Дантес просил руки княжны Борятинской. Это стало известно из ее дневника, обнаруженного и расшифрованного в 1960-х годах. Данное обстоятельство иначе освещает поведение Дантеса и всю историю роковой дуэли. Из имеющихся у нас сегодня сведений можно вывести примерно такую картину, где центральной, хотя и не всегда видимой фигурой оказывается царь. По книге приказов кавалергардского полка, обследованной, в свою очередь, недавно, становится видно, что в октябре-ноябре 1836 года Дантес непрерывно подвергается наказаниям за малейшие служебные промахи, вследствие чего иногда по нескольку дней подряд остается дежурным по полку. Камерфурьерский журнал дополняет картину. В это же время Дантеса по какой-то причине перестают приглашать на придворные балы, где раньше он не только бывал, но и должен был присутствовать как офицер свиты императрицы. Почему же все это происходило? Его устраняли как опасного соперника. Ведь мы знаем, что Николай I уже давно имел свои виды на жену камер-юнкера Пушкина. Обнаружив к осени 1836 года на своем пути Дантеса, царь решил от него избавиться. Из того же камерфурьерского журнала мы знаем, что 8 октября, во время дежурства Дантеса во дворце у дверей императорского кабинета, между ним и Николаем I состоялся разговор, содержание которого осталось неизвестным, но следствием которого надо, видимо, считать упомянутые выше взыскания. Тут и начались неожиданные поиски невесты, хотя по возрасту и положению в обществе Дантесу, казалось бы, спешить было некуда. Напрашивается вывод, что царь изъявил желание видеть своего молодого офицера женатым. Все это бросает новый свет и на историю с анонимным пасквилем, фабрикация которого выглядела до сих пор все-таки немотивированной. Проясняется вопрос о возможном авторстве этого пресловутого диплома. Кому он был нужен? Царские министры Нессельроде и Уваров не осмелились бы изготовить документ, затрагивающий личность самодержца. В сущности, подтверждаются догадки Пушкина, высказанные им в письме к Бенкендорфу. Человек высшего общества, иностранец, дипломат. Иностранец мог позволить себе шутить над любовными похождениями российского императора, но для столь рискованных шуток у него должен быть серьезный повод. У Геккернов был такой повод. Целью составления анонимного пасквиля было заставить Пушкина увести жену из Петербурга. Тем самым устраняется предмет соперничества царя и поручика, и несвоевременная женитьба последнего перестает быть необходимой. Вот почему о посвящении поэта в придворные рогоносцы были извещены 4 ноября друзья поэта, а не его враги, что, казалось, было бы естественнее. Вызов Пушкина разбил планы баронов. Дантес вынужден был сделать предложение Екатерине Гончаровой. Согласие, видимо, не вызывало у них сомнения. 7 ноября. Возвращение к Пушкину. Открытие. Его бешенство. Свидание с Геккерном. Извещение его Вильегорским. Молодой Геккерн у Вильегорского. 8 ноября. Геккерн у Загряжской, я у Пушкина. Большое спокойствие. Его слезы. То, что я говорил о его отношениях. 9 ноября. Признание Геккерна. Мое предложение посредничества. Сцена втроем с отцом и сыном. Мое предложение свидания. Жуковский. Конспективные заметки. В тот же день Екатерина Николаевна Гончарова, зная об отношении Пушкина к сватовству Дантеса, писала брату. «Мое счастье безвозвратно утеряно. Я слишком хорошо уверена, что оно и я никогда не встретимся на этой многострадальной земле. И единственная милость, которую я прошу у Бога, это положить конец жизни столь малополезной, если не сказать больше, как моя. Счастье для всей моей семьи и смерть для меня. Вот что мне нужно, вот о чем я беспрестанно умоляю Всевышнего». Первый твой вызов не попался в руки сыну, а пошел через отца, и сын узнал о нем только по истечении 24 часов, то есть после вторичного свидания отца с тобою. В день моего приезда, в то время, когда я у тебя встретил Геккерна, сын был в карауле и возвратился домой на другой день в час. За какую-то ошибку он должен был дежурить 3 дня не в очередь. Вчера он в последний раз был в карауле, и нынче в час пополудни будет свободен. Эти обстоятельства изъясняют, почему он лично не мог участвовать в том, что делал его бедный отец, силясь отбиться от несчастья, которого одно ожидание сводит его с ума. Жуковский, Пушкин. Мой сын принял вызов. Принятие вызова было его первой обязанностью. Но по меньшей мере надо объяснить ему самому, по каким мотивам его вызвали. Свидание представляется мне необходимым, обязательным. свидание между двумя противниками в присутствии лица, подобного вам, которое сумело бы ввести свое посредничество со всем авторитетом полного беспристрастия и сумело бы оценить реальное основание подозрений, послуживших поводом к этому делу. Но после того, как обе стороны исполнили долг честных людей, я предпочитаю думать, что вашему посредничеству удалось бы открыть глаза господину Пушкину и сблизить двух лиц, которые доказали, что обязаны друг другу взаимным уважением. Барон Геккерен, старший Жуковскому. Я не могу еще решиться почитать наше дело конченным. Еще я не дал никакого ответа старому Геккерну. Я сказал ему в моей записке, что не застал тебя дома и что, не видавшись с тобою, не могу ничего отвечать. Итак, есть еще возможность все остановить. Реши, что я должен отвечать. Твой ответ невозвратно все кончит, но ради Бога, одумайся. Дай мне счастье избавить тебя от безумного злодейства, а жену твою от совершенного посрамления. Жду ответа. Жуковский Пушкину. Ты вчера, помнится мне, что-то упомянул о жандармах, как будто опасаясь, что хотят замешать в твое дело правительство. Насчет этого будь совершенно спокоен. Никто из посторонних ни о чем не знает. Нынче поутру скажу старому Геккерну, что не могу взять на себя никакого посредства, ибо из разговоров с тобою вчера убедился, что посредство ни к чему не послужит. Считаю святейшую обязанностью засвидетельствовать перед тобою, что молодой Геккерн во всем том, что делал его отец, совершенно посторонний, что он также готов драться с тобою, как и ты с ним, и что он также боится, чтобы тайна не была как-нибудь нарушена. И отцу отдать ту же справедливость. Он в отчаянии, но вот что он мне сказал: я приговорен к гильотине, я прибегаю к милости. Если мне это не удастся, придется взойти на гильотину, и я взойду, так как люблю честь моего сына так же, как и его жизнь. Этим свидетельством роль, весьма жалко и неудачно сыгранная, оканчивается. Прости, Жуковский Пушкину. 10 ноября. Молодой Геккерн у меня. Я отказываюсь от свидания. Мое письмо к Геккерну, его ответ, мое свидание с Пушкиным. Жуковский, конспективные заметки. Через несколько дней Геккерн отец распустил слух о предстоящем браке молодого Геккерна с Екатериной Гончаровой. Он уверял Жуковского, что Пушкин ошибается, что сын его влюблен не в жену его, а в свояченицу, что уже давно он умоляет ее отца согласиться на их брак, но что тот, находя брак этот неподходящим, не соглашался. Но теперь, видя, что дальнейшее упорство с его стороны привело к заблуждению, грозящему печальными последствиями, он, наконец, дал свое согласие. Отец требовал, чтобы обо всем этом, во всяком случае, ни слова не говорили Пушкину, чтобы он не подумал, что эта свадьба была только предлогом для избежания дуэли. Зная характер Геккерна отца, скорее всего, можно предположить, что он говорил все это в надежде на чью-либо нескромность, чтобы обмануть доверчивого и чистосердечного Пушкина. Как бы то ни было, тайна была соблюдена, срок близился к окончанию, а Пушкин не делал никаких уступок, и брак был решен между отцом и теткой, госпожой Загряжской. Было бы слишком долго излагать все эти лукавые происки молодого Геккерна во время этих переговоров. Приведу только один пример. Геккерны, старый и молодой, возымели дерзкое и подлое намерение попросить госпожу Пушкину написать молодому человеку письмо, в котором она умоляла бы его не драться с ее мужем. Разумеется, она отвергла с негодованием это низкое предложение. Князь Петр Андреевич Вяземский, великому князю Михаилу Павловичу. История разгласилась по городу. Отец с сыном прибегли к следующей уловке. Старик объявил, будто сын признался ему в своей страстной любви к свояченице Пушкина. Будто эта любовь заставляла его так часто посещать Пушкиных, и будто он скрывал свои чувства только потому, что боялся не получить отцовского согласия на такой ранний брак. Ему было с небольшим 20 лет. Теперь Геккерн позволял сыну жениться, и для самолюбия Пушкина дело улаживалось как нельзя лучше. Стреляться ему было уже не из чего, а в городе все могли понять, что француз женится из трусости. Бартенев, со слов князя Петра Андреевича Вяземского. Мое посещение Геккерна, его требование письма, отказ Пушкина, письмо, в котором упоминает о сватовстве. Свидание Пушкина с Геккерном у Загряжской. Жуковский, конспективные заметки. Геккерен упирался и говорил, что невозможно приступить к осуществлению брачного проекта до тех пор, пока Пушкин не возьмет вызова, ибо в противном случае в свете намерение Дантеса жениться на Гончаровой приписали бы трусливому желанию избежать дуэли. Упомянув в конспекте о посещении Геккерена, Жуковский записывает его требование письма. Путь компромисса был указан, и инициатива замирения, по мысли Геккерена, должна была исходить от Пушкина. Он, Пушкин, должен был послать Геккерену письмо с отказом от вызова. Этот отказ устраивал бы господ Геккеренов, но Пушкин не пошел и на это. Отказ Пушкина. Письмо, в котором упоминает о сватовстве, записывает в конспекте Жуковский. Эта запись легко поддается комментарию. Пушкин соглашался написать письмо с отказом от вызова, но такое письмо, в котором было бы упомянуто о сватовстве, как о мотиве отказа. Пушкин хотел сделать то, что Геккерену было всего неприятнее. Есть основания утверждать, что такое письмо было действительно написано Пушкиным и вручено Геккерену отцу. Но оно, конечно, оказалось неприемлемым для геккеренов. Щеголев. Я остаюсь в полном убеждении, что молодой Геккерн совершенно в стороне, и на это вчера еще имел доказательство, получив от отца Геккерна доказательство материальное, что дело, о коем идут толки, то есть сватовство Дантеса к Екатерине Гончаровой, затеяно было еще гораздо прежде твоего вызова, Жуковский Пушкину, в ноябре 36 года. Вот что почти дословно ты сказал княгине Вяземской 3-го дня, уже имея в руках мое письмо. Я знаю автора анонимных писем, и через неделю вы услышите о мщении, единственном в своем роде. Оно будет полное, совершенное, оно бросит человека в грязь. Подвиги Раевского — детская игра в сравнении с тем, что я собираюсь сделать, и тому подобное, Жуковский Пушкину. Князь Вяземский, с которым я гулял, просил меня узнать, что замышляет Пушкин. Я пошел к нему и встретил его на мойке. «Жены нет дома», — сказал он. Мы пошли гулять и зашли к Смердину, где он отдал записку кукольнику. «Вам не приходится иметь дело с этим народом», — сказал он. Граф Сологуб. Я продолжал затем гулять по обыкновению с Пушкиным, и не замечал в нем особой перемены. Однажды спросил я его только, не дознался ли он, кто сочинил подметные письма. Точно такие же письма были получены всеми членами тесного Карамзинского кружка, но истреблены ими тотчас по прочтении. Пушкин отвечал мне, что не знает, но подозревает одного человека. «Если вам нужен посредник или секундант, — сказал я ему, — то располагайте мной». Эти слова сильно тронули Пушкина, и он мне сказал тут несколько таких лестных слов, что я не смею их повторить, но слова эти остались отраднейшим воспоминанием моей литературной жизни. Порадовав меня своим отзывом, Пушкин прибавил: «Дуэли никакой не будет, но я, может быть, попрошу вас быть свидетелем одного объяснения, при котором присутствие светского человека мне желательно для надлежащего заявления в случае надобности. Все было говорено по-французски. Граф Сологуб. Воспоминания. Барон Геккерн сообщил мне, что он уполномочен уведомить меня, что все те основания, по которым вы вызвали меня, перестали существовать, и что посему я могу смотреть на этот ваш поступок как на не имевший места. Когда вы вызвали меня без объяснения причин, я без колебаний принял этот вызов, так как честь обязывала меня это сделать. В настоящее время вы уверяете меня, что вы не имеете более оснований желать поединка. Прежде чем вернуть вам ваше слово, я желаю знать, почему вы изменили свои намерения, не уполномочив никого представить вам объяснение, которое я располагал дать вам лично. Вы первый согласитесь с тем, что прежде чем взять свое слово обратно, каждый из нас должен представить объяснение для того, чтобы впоследствии мы могли относиться с уважением друг к другу. Жорж Дантес Геккерен Пушкину. Письмо Дантеса к Пушкину и его бешенство. Снова дуэль. Секундант. Письмо Пушкина. Жуковский. Конспективные заметки. Я был совершенно покоен насчет последствий писем, но через несколько дней должен был разувериться. У Карамзиных праздновался день рождения старшего сына. Я сидел за столом подле Пушкина. Во время общего веселого разговора он вдруг нагнулся ко мне и сказал скороговоркой: «Ступайте завтра к Даршиаку, условьтесь с ним, только насчет материальной стороны дуэли, чем кровавее, тем лучше, но ни на какие объяснения не соглашайтесь». Потом он продолжал шутить и разговаривать, как ни в чем не бывало. Я остолбенел, но возражать не осмелился. В тоне Пушкина была решительность, не допускавшая возражений. Вечером я поехал на большой раут к австрийскому посланнику графу Фикельмону. На рауте все дамы были в трауре по случаю смерти Карла X. Одна Катерина Николаевна Гончарова, сестра Натальи Николаевны Пушкиной, которой на рауте не было, отличалась от прочих белым платьем. С ней любезничал Дантес Геккерн. Пушкин приехал поздно, казался очень встревожен, запретил Катерине Николаевне говорить с Дантесом, и, как узнал я потом, самому Дантесу высказал несколько более чем грубых слов. С Даршиаком, статным молодым секретарем французского посольства, мы выразительно переглянулись и разошлись, не будучи знакомы. Дантеса я взял в сторону и спросил его, что он за человек. «Я человек честный», — отвечал он, — «и надеюсь это скоро доказать». Затем он стал объяснять, что не понимает, что от него Пушкин хочет, что он поневоле будет с ним стреляться, если будет к тому принужден, но никаких ссор и скандалов не желает граф Сологуб.